Глава третья. Через полчаса после звонка двери лифта на 11 этаже медленно открылись. Лестничная клетка, что раньше казалась просторной и светлой, вмиг стала пугающе маленькой. Или пугающе лучше отнести к двум высоким мужчинам, что умудрились заполнить пространство. Настоящие амбалы! Я таких только в охране президента видела. Помощь заказывала, красавица? Обратился ко мне низким голосом мужчина, что покрупнее. Он загородил собой лампу освещения, но, по ощущениям, мог бы загородить и солнце. Я стояла в его тени и чувствовала себя маленькой девочкой, что при росте выше среднего было ужас как непривычно. Оба мужчины были чем-то похожи. Знаете, как борцы одного клуба или футболисты одной команды. Чувствовался общий дух сплоченности и примерно равная физическая подготовка. Можно было не гадать, есть ли под тонкими куртками натренированные мускулистые тела для успешной драки. Достаточно иметь глаза. Мужчина помощнее обладал смуглой кожей, внимательными карими глазами и темными жесткими волосами, что непослушно топорщились на макушке. Но властная аура, исходящая от него волнами, была настолько сильной, что хотелось в ответ скромно шаркнуть ножкой в сторону выхода, словно только минуту назад он встал с кресла гендиректора крупной корпорации и приехал в этот скромный дом решать деловые вопросы, и уж точно не напоминал собой типичного любителя помахаться кулаками. Второй мужчина с удивлением поглядывал на товарища. Один уголок губ в усмешке пополз вверх, а брови приподнялись в немом вопросе. Короткий ирокез русых волос, бритые виски и какое-то мальчишеское обаяние. «Красавица!» — уже с хрипотцой повторил вопрос первый. «Ты звонила?» Я почему-то молча кивнула. Наверное, не хотела опозориться и пропищать нечто невразумительное тоненьким от эмоций голосом. «И где смельчаки?» Мне показалось, или он все время пытался втянуть воздух, словно хотел унюхать, крала ли я бабушкин пирог с яблоками или нет. Я показала пальцем на коричневую массивную дверь и постаралась нервно улыбнуться, чувствуя волны подкатывающего адреналина. «Страшно! Наверное, улыбка вышла из рук вон плохой, раз оба мужчины стали предельно серьезными, повернулись в сторону крепкой на вид железной двери, и первый амбал со всего размаху ударил ногой в район замочных скважин. Дверь вынесла из косяка в одно мгновение. Она впечаталась в стену и слетела с одной петли, противно заскрипев. «Сколько шума!» Я покосилась на соседские двери, за которыми стояла гробовая тишина. «Еще бы! Никто не покажет нос наружу, если хочет остаться целым!» В нужной нам квартире кто-то закричал, и в коридор выскочил мой обидчик. «Это он!» От звука моего голоса мужчина покрупнее дернулся, как от удара электрошокером. Резко повернулся ко мне всем торсом и несколько долгих секунд смотрел прямо в мои глаза, словно в душу. Я смущенно моргнула и отвела глаза, но боевой клич мошенника быстро вернул внимание гендиректора. «Их всего пять», — сказал второй, впечатывая кулак в лицо выскочившего из ниоткуда мужчины. «Слышу», — ответил первый, прикладывая головой об стену мошенника, что разжился на бедной наивной дурочке, мне. Жалко его, конечно, даже зажмурилась, но фальшивомонетчик меня также морально приложил. 1-1. Дальнейшая потасовка плавно переместилась вглубь квартиры, попутно снося все на своем пути. И вот уже позади убойной парочки амбалов руинами полег шкаф-купе, сотнями осколков разлетелось зеркало, а полки были пересчитаны лицом одного парня. Бородатый мужчина с криком выскочил из кухни, а в его руке сверкнул поварской нож. «Осторожно!» — крикнула я, видя, что мои защитники заняты другими жертвами. И вовремя. Лезвие полоснуло по руке второго, и тот рыкнул от наглости противника, совершил обманный выпад, выбил нож из руки и перебросил через себя. Правда, не рассчитал габариты квартиры, и нападавший треснулся спиной об угол, еще даже не долетев до пола. Любопытство во мне пересилило чувство самосохранения, и я осторожно вошла в квартиру, чтобы видеть, как дела у моих защитников. После инцидента с ножом я чувствовала ответственность и нужность собственных наблюдений. осматривалась по сторонам и медленно продвигалась вперед в сторону помещения, откуда слышались звуки драки. Я перешагивала разбитую в щепки мебель и старалась не зацепиться об острые края, когда увидела в стороне сложенные в кучу пакеты. «Ага, мои кровные!» Подхватила за ручки свой товар и оттащила к двери, опасаясь, что вещи могут испортить в ходе схватки. Аккуратно пробралась обратно, ловя себя на мысли, что стало больно тихо. Неужели уже всех вырубили? Я выглянула из-за угла и приросла к косяку в немом крике сожаления. «Боже, его же сейчас убьют по моей вине!» На первого был направлен пистолет. Изрядно потрепанный, единственный стоящий на ногах член банды держал под прицелом амбалов, целясь в грудь гендиректору, и орал не двигать и пальцем, а то спустит курок. Я прокручивала в голове варианты спасения своих защитников, но ничего дельного не могла придумать. Это только в фильмах героини умело отправляют в полет шпильку, которая метко попадает в глаз врагу и лишает того зрения. Я же чувствовала себя бесполезным наблюдателем. Если я кину что-то с моей позиции, бандит быстро заметит летающий предмет, успеет не только увернуться, но еще и открыть стрельбу по мужчинам. Неожиданно второй сделал выпад в сторону бандита, пытаясь отвлечь внимание на себя, но тот нажал на курок и выстрелил в гендиректора. Одновременно произошли три вещи. Я закричала, второй раскатал по полу нападающего, а гендиректор взревел так, что аж пробрало, и на глазах превратился в медведя. В медведя! Кричать я перестала. Попятилась, а потом повернулась, и что есть мочи, понеслась на выход. У двери схватила пакеты, теряя по пути парочку, но не остановилась, чтобы их подобрать. Не стала ждать лифт и понеслась прямо по ступенькам, перескакивая сразу через несколько штук. Да я такой прыткой ланью даже в детстве не скакала. Выбежала на улицу как есть, нараспашку, растрепанная, с ворохом пакетов. На секунду застыла, вспоминая, где припарковала машину, и понеслась к спасительной железяке. Швырнула вещи на заднее сиденье, влетела на водительское место, завела мотор и немедленно тронулась с места на холодный двигатель. Машина жалобно чихнула, задымила черным, но поехала, везя свихнувшуюся хозяйку по серым лентам дорог. А то, что я сбрендила, не подлежало сомнению. Медведь! И привидится же такое! Когда двери лифта открылись, и я увидел звонившую незнакомку, во мне впервые проснулось страстное желание обладать ей безраздельно. Хотелось согнуть голыми руками прутья перил и сделать для нее клетку, чтобы никуда не убежала. Абсолютно бредовое желание для того, кто всегда старался поддерживать в клане хрупкое равноправие, да еще в отношении человечки, что совсем сбивало с толку. Я посмотрел на Ромку, что открыл было рот, и захотел быть первым даже в этом. «Помощь заказывала, красавица?» Девушка довольно долго находилась в состоянии испуга. Запах адреналина плотно въелся в бетонные стены и дразнил обоняние. Трудно игнорировать жажду драки, когда чуешь запах страха. Но я сдержался на удивление легко. Только раз заглянул в ее глаза, и наваждение зверя пропало. Я прямо-таки чувствовал вопрос, повисший в воздухе между мной и Ромиком, но игнорировал красноречивые ухмылки друга. Меня волновало другое, какой у нее голос. Но и на второй вопрос незнакомка ответила только жестами. А я так хотел услышать голос из трубки вживую. Ладно, потом разговорю ее после драки. Кто там будущий несчастный? Я высадил дверь с ноги, тщательно контролируя силу и примеряя удар, чтобы все выглядело в пределах человеческих сил. Ну, может, немного больше. И тут она сказала, кто ее обидчик. В этот момент я стоял к незнакомке спиной. Между нами не было зрительного контакта. Но все равно все мои внутренности сплелись в канат, а потом закрутились в морской узел при звуке ее голоса. И только когда я повернулся и встретился с девушкой глазами, меня отпустило. Так вот каково это — услышать свою истинную пару. Ребята рассказывали, но их скупые рассказы не описывали и сотой доли реальных ощущений. Я несколько секунд держал в плену ее глаза, пока чуткий слух не подсказал, что враг подобрался слишком близко. Безопасность пары всегда на первом месте, поэтому я решительно двинулся вглубь квартиры, раскидывая бандитов. «Ты куда так спешишь? Даже развлечься не успеем, как ты их всех переломаешь!» Рома вырвал из моих рук ошалевшего от такой наглости мошенника и погладил по голове. Тот окончательно словил шок и оторопело смотрел на нас вытаращенными глазами. «Она моя пара», — сразу обозначил я. «Охренеть!» — Рома ругнулся куда как крепче. «Человечка!» «Сам не верю!» Я подобрался к последнему бандиту, что старался прикинуться ковриком в углу. «Так вот, что тебя на разговоры-то так пробрало! А я-то гадаю!» Рома улыбнулся, но тут же уголки губ поползли вниз. На меня направили пистолет. «Твою ж задницу навертел!» «Откажусь!» — ответил, следя за трясущимися руками противника. Палец на курке мелко подрагивал, готовый от любого резкого движения с испугу нажать на спуск. Если бы Рома был быстрым лисом, то успел бы выбить пистолет. Но друг забыл, что скорость — не лучшая сторона медведей, и я схлопотал пулю на вылет. Взревел от злости, а в голове мелькнула мысль, что этот дурак может задеть шальной пулей мою пару. «Все, вынос мозга!» Оборот неминуем.